Мама сразу не ответила, помолчала. Должно быть, ей было неприятно, что я так прямо в лоб ей об этом сказала, да еще при отце. Его-то все любят. «Людям не нравится, когда от них требуют», — пояснила она неохотно. «А я очень требовательна». «Мама, а требовательно и властно — это одно и то же?» — спросила я простодушно. Папа не удержался от смеха и, фыркнув, мгновенно уткнулся в газету. Не то что он боится мамы, но он не выносит, когда с ним не разговаривают, а мама может не разговаривать месяцами. И в ту бессонную ночь я не осуждала мать, но мне надо было разобраться, почему отец так думает, а также решить, существовал ли сам факт восстановления против родного отца и в чем он заключался. Мама никогда как будто не говорила о нем плохо, а примерно так. «Сережа, конечно, порядочный человек, но...» Вздох недалеко пошел. Я любила отца больше матери, но невольно прониклась общим к нему отношением, которое можно выразить двумя словами. Простой рабочий. И вот я лежала в темноте, по потолку скользили лунные тени, отсветы ночной улицы, и чувствовала, что краснею. Все жарче и жарче становилось щекам. А не было ли в моей любви к отцу понебратства, снисходительности? Валерка открыто похлопывал отца по плечу, даже когда хотел поблагодарить его за макет, который ему самому отродясь никогда не сделать. Руки не те. Конечно, мы любили отца, но ставили слишком низко, вслед за мамой. Вот что подразумевал отец под словами «восстановила детей». А мама даже фамилию его не взяла при регистрации. Отец Гусев, мама Кондакова. Меня бросило в пот. Какой тут сон! Я даже не могла улежать больше в постели. Я тихонько встала, накинула фланелевый халатик, домашние туфли, вышла на открытый балкон и уселась на низенькой скамеечке. Улица была пустынна и темна. В редких окнах желтел свет. Неярко светили звезды. Луна одиноко стояла в небе. Я поежилась. Холодно. После жаркого апрельского дня такая холодная ночь. Как это мама сказала, когда выступала по телевидению? Триединство рабочего класса, крестьянство, интеллигенции. Определяющее и первенствующее значение в этом союзе принадлежит рабочему классу. Да, именно так и говорила, а на самом деле – она считает рабочих недоучками, недалекими. Не уважает медицинскую сестру. Почему не врач? Не уважает колхозника. Почему не агроном, не председатель колхоза? Смешно. А я невольно поддалась ей и тоже считала, что быть, например, профессором куда почетнее, чем рабочим. А дело-то вовсе не в этом. Суть в том, какой профессор и какой рабочий. Если профессор просто компилятор, примазывается к чужим талантливым трудам, а рабочий любит не труд, а заработок и мечтает лишь о выпивке или телевизоре да полированной мебели, то оба они ничего не стоят. Важно, какой человек, как он представляет свой народ, свою родину. А отцу дома неуютно и холодно. Недобрая, вечно на что-то дующаяся жена и дети, которые относятся к нему чуть ли не свысока и считают, что любят отца. Я не выдержала и расплакалась от стыда и жалости. Плакала я долго, к кляня себя на все корки.